«Вы правы, учитель», — проговорила ученица, которая сидела за штурвалом и сейчас просматривала координаты в навигационном компьютере, а также нынешнюю карту галактики. Она открыла голограмму с возможными маршрутами, исходя из наличия топлива. «Посмотрите, куда мы летим дальше. ХМ, это корабль неймадианцев. Не думал, что эти скупые твари доживут до...» — проговорил он, когда девушка встала, уступив место. Но Ситх садиться не стал, просто пройдя вперед и с интересом посмотрев на карту. «Возможно, на этой планете нам...» «Ха! Что? За что? Что? Я же... обучил... те...» Он ощутил жар и увидел красный клинок, что торчит из его же груди. Сердце задето не было, но он, по сути, был уже мертв, при этом зная, что наносить этот подлый удар было некому, потому сразу и обвинил ее. Девушка же стащила с головы капюшон, у нее были зеленые волосы и желтые глаза, казалось, что не больше 18 лет. «Вы же сами сказали, учитель, я настоящий ситх, а еще мне кажется, что вы неправильно оценили место того киборга в будущих событиях, так что прощайте». Она резко подняла лезвие вверх, разрезая часть грудной клетки и голову мужчины, после чего он упал. Выключив оружие, она вновь села в кресло пилота, включив набор координат, которые определила для себя, при этом набрав в поиске по галанету всего несколько слов. «Конфедерация независимых систем. Примечание к части. От чего-то у меня создалось впечатление, что мне не удалось закончить эту длинную главу как хотел, не знаю почему. В общем, если что не так, пишите в отзывах. Чужое мнение очень помогает в обнаружении ошибок, которые не замечает автор или бета. Кстати, а как считаете, могло ли быть так? Или внезапная смена ролей некоторых персонажей лишь выдумка автора? И как все это может быть связано с Трауном?» Глава 21. Сложные разговоры. Сила, бесконечная тайна это. Многое еще узнать предстоит. Йода. «Избавившись от одних проблем, я понял, что у меня есть множество других. Причем неожиданно, способ решения части из них находится совсем рядом. Вот только сразу же возникла проблема, настолько неожиданная, что я какое-то время пробыл, так сказать, в ступоре. Если проще, то Тан переоценила свои силы и упала в обморок сразу, как покинула бакта-камеру, после чего ей определили постельный режим и какие-то лекарства. Хотя она вскоре пришла в сознание и не забыла, что проговорилась насчет того, кем ей приходится Вандалар, а потому просто-напросто не стала со мной разговаривать. Вообще. Правда, и я не стал особо давить на нее в этом плане, решив, что ей нужно время, учитывая все произошедшее, но после того, как прошло 3 дня, начал беспокоиться. Причиной беспокойства стало не только то, что на момент окончания полета до встречи лидеров КНС на Джианазисе останется 13 дней. Помимо этого, была еще необходимость узнать у нее насчет силы. Как объяснить тот мой сон, в том числе сны, которые довольно давно были еще и на Кали, а также выяснить, насколько правдоподобно будет звучать то, что я якобы увидел будущее и то, что будет на планете жуков. Я понял, что не получится ничего сделать, а точнее подготовиться, если у меня не будет поддержки в ее лице, ну и помощи, как таковой, в подготовке, так как, помимо этого, у меня имелись и другие дела. Ну а еще зная, что она вроде как, ситх вместе с Дуку, мне бы очень не хотелось, чтобы у нее возникли проблемы из-за внезапно возникшего родственника. Уж прости, не помню, можно ли ситхам и джедаям иметь родственников. Причем все эти проблемы лишь часть, связанная непосредственно с ней, а ведь были еще Мари, разговор с Дуку и сомнения насчет того, являлись ли события второго эпизода спланированы или нет. Таким образом, дел не в проворот, и хотя я и правда ощущаю, что теперь мне легче, когда смог определиться с важными вещами, сами проблемы от этого легче не становятся. Стоит хотя бы учитывать то, что граф хотел что-то сказать по прилету на Джианазис, и кто знает, чем он нас удивит. Сверхсветовой прыжок на Джианазис. Николай лежал на медицинской кровати в полусидячем положении. Рядом стоял стол с чемоданом, от которого к его телу шли 2 провода и несколько шлангов. Как стало ясно, кое-что из внутренностей тела вышло из строя совсем, отчего Мари решила в ускоренном темпе прибыть на помощь, обещая, что окажется на Джианазисе раньше их, попутно приказав подключить его к прибору. Из-за ноги он не мог нормально ходить, да и не хотел ходить с костылями или палочкой, потому и лежал так все время полета. По странному стечению обстоятельств, часы оказались в этом же помещении, на кроватях по бокам от него, хотя дело могло быть и в том, что их все еще охраняли, да и раненые на борту корабля были только они. Поскольку разговор не ладился, Ван Даллер спал, ожидая встречи с Мари, которая привезет ему какой-то очень дорогой протез руки. Атан просто молчала после того, как на попытку заговорить отреагировала серьезным взглядом без слов. Он искал, чем занять себя. Чтение инструкций по эксплуатации собственного тела быстро надоело, хотя и так было ясно, что делать это следует постепенно, поскольку теперь он больше вникал в текст. Потому в какой-то момент пришлось заняться более серьезными делами, хотя он собирался сделать это только после того, как узнает, что такого Дуку хочет сказать по прилету, ведь это могло быть очередное задание, которое займет неизвестное количество времени. Учитывая, что в каноне Гривус почти не принимал участия в основных событиях битвы на Джианазисе, было бы совсем неудивительно, если его отправили бы куда-нибудь на другую сторону галактики, раз уж некоторые события изменились. Ликвидация Мола удалась, одной проблемой меньше, но на всякий случай придется стереть память дроидам, что принимали в этом участие. Или нет, это полезный опыт, но, если кто-то узнает, то могут задаться вопросом, как узнал я, а дальше, все-таки стереть память, все равно нужно перепрошить того тактика, думал Николай, закончив читать довольно длинный доклад дроида о проведенной операции. Особенно его повеселили строки о расходе боеприпасов. Продолжая думать, он начал отдавать распоряжение, чтобы все было готово к его прилету. Думаю, у них еще будет возможность получить тактический опыт. Пока же пусть отправит корабль куда-нибудь, по случайным координатам, чтобы тот потом быстро смог прибыть к месту встречи. И еще один. Интересно, может, его просто в космосе оставить, я же его смогу найти, но до него ведь еще нужно долететь. Нужен транспорт, истребитель. У Гривуса, кажется, был истребитель, уже на Джианазисе. Хотя я и не знаю, как все было там, может, я упустил возможность его получить. Его, кажется, сделали на заказ, но у меня не так много денег. Позже сейчас нужно, чтобы третий корабль был готов к отправке на Татуин, но без дроидов-офицеров. Не изменю ли я историю радикально, если сделаю это? Он не мог упустить шанс заполучить мать Энакина Скайуокера, раз уж знал, где ее можно найти и некоторые детали ее нынешнего положения. Хотя пока не было ясно, что с ней делать, было очевидно, что она очень значима для местного избранного. Ее смерть подтолкнула его к падению на темную сторону, возможно, даже все это произошло не случайно. Тем не менее, ее значимость была очень серьезная, и это можно было использовать. Сам факт спасения, а точнее исключения возможности нахождения ее сыном, уже могло серьезно повлиять на ситуацию и подпортить планы Палпатину. Если же она будет жива, то через это можно повлиять на Энакина, возможно, шантажом, да и простое ее появление точно заставит его действовать не так, как обычно. В общем, он хотел ее захватить, несмотря на риск изменить ход канона, если уже не изменил, но в то же время хотел попробовать предпринять меры для того, чтобы события не изменились. Хотя учитывая, что я никак не смогу узнать, когда у него были видения о смерти матери и когда точно он полетел на Татуин, что я могу, мне хотя бы просто случайно с ним там не встретиться, а то порубит вместе с Тускинами и не заметит. Возможно, если считать, что он озаботится ее судьбой и все равно полетит на Татуин, то, даже если он ее там не найдет, то получит сообщение от Кеноби. Это ведь вышло случайно, хотя опять же случайно ли получилось, что Кеноби обнаружил Камина и Фетта там, погнался за ними и нашел Джианазис в момент, когда уже было подписание договора. Между прочим, в какой момент времени он вообще попал на планету? Он получил вызов и включил канал связи. Закончив свои мысли довольно неутешительно, увидел на экране дроида тактика. «Генерал Гривус, все корабли в полном порядке и готовы к вылету», — доложил Та-175. Его изображение видел только он в своем обзоре, а разговаривал без слов, так что никто, кроме киборга, не знал, что он вообще с кем-то разговаривает. «Хорошо, вы отлично провели операцию, командир. Теперь слушайте. Нужно подготовить один Газанти, пусть возьмет на борт медицинских дроидов, которых предоставит ПОГБ меньший, но перед этим дроидов следует проверить, очень тщательно, на предмет жучков и скрытых программ. Разместите на борту два отделения дроидов Коммандос, а также все необходимые для оказания помощи и поддержания жизни одного человека. После отправьте его по случайным координатам, и так несколько раз, чтобы в конечном итоге он оказался в какой-нибудь безопасной глуши и ждал там. В случае обнаружения пусть немедленно уходит в прыжок. Позже я сам свяжусь с ним. Гривус собрался с мыслями. Вначале ему казалось, что приказы будут не такими длинными. Дальше. Один корабль, снаряженный всем необходимым для дальнего путешествия, также следует отправить куда-нибудь по случайным координатам, в место, где его никто не найдет. Там он также должен ждать дальнейших приказов. Думаю, 4 отделений дроидов команда схватит. Ну, и последний корабль следует подготовить к вылету. Вскоре я лично отправлюсь на нем. Расположите на нем 2 отделения команда с и тех дроидов модели В1, которые вам предоставит эрцгерцог. С ним я уже обо всем договорился. Какие распоряжения будут насчет последнего корабля? Уточнил дроид, причем без вопросительной интонации. Погрузите на него всех дроидов, что принадлежат мне, а также все мое имущество, и пусть находится на орбите в режиме ожидания. Решу позже, ответил Николай, понимая, что в случае боевых действий не хочет потерять свои корабли и будет их куда-то перебрасывать, но куда пока не знал. Приказ понял, выполняю, ответил дроид. Не видя смысла как-либо прощаться с дроидом и желать ему удачи, мужчина просто отключил связь. Ну что, начало положено, теперь, где этот код? Гривус использовал для связи компьютер корабля, по сути, делая все вручную, но только через подобие виртуальной панели. Введя нужные коды, стал ждать и, к его удивлению, долго ждать не пришлось. Генерал Гривус, вы все-таки решили воспользоваться моим предложением? Понимаете, я не люблю быть кому-то должным, как, собственно, не люблю, если кто-то должен мне, проговорил Ганрей без всякого приветствия, при этом наливая себе вина в бокал и вообще выглядя уставшим. Хотя, конечно, в наше время без этого никак, но почему-то о долгах часто вспоминают очень не вовремя. Так что давайте сразу к делу, чего вы хотите за мое спасение? Деловой подход, подумал Николай, ответив, вы должны понимать, «Вице-король, мы выжили не только благодаря мне, я знаю, потому и решил оплатить установку протеза для того наемника, а с уважаемой Сефран Стан у меня пока не было возможности переговорить. Собственно, хочу, чтобы вы знали, я рассчитываю, что на выплате долгов наше взаимовыгодное общение не закончится. Я бы хотел получить от вас некоторые консультации по вопросам армии и флота, а также, возможно, моей личной охране», — ответил неймодианец. Было видно, что он, похоже, еще не отошел от случившегося, хотя прошло уже больше 3 дней. Ничего не обещаю, все-таки вскоре работы у меня будет немало, но я не против помочь вам. Что же касается вашего долга, пусть я его таким и не считаю, начал Николай, желая показать себя с лучшей стороны, но все-таки не упустить этот самый долг, что вполне могло быть, учитывая личность собеседника, вы можете расплатиться с долгами моей родной планеты, Кали. Ганрей стал смотреть в сторону и как будто что-то печатать, некоторое время не двигался, после чего ответил, «Хорошо, все будет сделано в ближайшие дни. Думаю, я смогу передать вам соответствующие документы довольно скоро. У меня встреча с миледи Мари на Джанозисе, так что думаю, к тому времени я решу ваши проблемы с МБК». «Ясно, спасибо», — ответил Николай, а сам подумал. И что же ему понадобилось от Мари? Ладно, это не так важно. Важно то, что я. Да как я могу не помнить, сколько должна моя родная планета? Надо бы узнать заодно попробовать разобраться с дефицитом продовольствия. В любом случае, причина слетать на Кали есть. Думаю, Дуку будет не против, особенно если скажу, что хочу, чтобы мой народ присоединился к КНС. Будем в расчете, ответил собеседник, после чего отключил связь как раз в момент, когда полностью осушал довольно большой бокал вина. Если он в шоке, надо обратить на это внимание. Не хватало еще, чтобы в совете сепаратистов завелся алкаш, пронеслась мысль, попутно напомнив о собственном прошлом. Почему я решил помочь Кали, а не, к примеру, отставить этот долг на потом? Ну, или просто попросил кругленькую сумму? Сложный вопрос, а может и нет. В первую очередь, мне нужна причина, довольно весомая, чтобы получить разрешение у Дуку на то, чтобы слетать кое-куда, я же человек подневольный. Ну а еще я бы хотел обезопасить свои тылы, в том числе по этой причине хочу, чтобы Кали вступила в КНС. Кстати, всегда думал, почему республика не атаковала эту планету, ну или вообще почему не искала на ней Гривуса. Я бы устроил блокаду и потребовал от него сдаться или нечто подобное, хотя учитывая, что Дарт Сидиус управлял ходом войны, неудивительно. Только вот здесь и сейчас я планирую нарушить его планы, возможно, когда-нибудь пойти на конфронтацию, а значит, дело, так или иначе, коснется моей родной планеты. Не хочу, чтобы все повторилось, как в случае с Тан, когда я не мог сражаться в полную силу из-за того, что мне было, что терять. А еще не знаю, помнил ли я это в каноне, но на ней вообще-то послевоенное время, голод, разруха и прочее. В общем, расплачусь с долгами, а потом слетаю туда и уговорю совет ханов вступить в КНС, а потом мы отомстим нашим врагам. Но перед этим, на пути туда, загляну на Татуин. Немаловажную роль сыграло и то, что мне не очень верится, что Ганрей долго помнил бы о своем долге. Тем более, что я не собирался у него что-либо просить, особенно денег, так как об этом по-любому узнает граф Дуку. Да и если подумать, мне нужно лишь пережить события на Джианазисе, и у меня будет почти все, что нужно. А еще, получается, контакт налажен. В каноне гриву с Ганрея не переносил, а здесь кто знает, к чему приведет наш небольшой союз. Все-таки, по идее, вице-король один из наиболее влиятельных членов КНС. Во всяком случае, мне всегда казалось странным то, каким его изображали в фильмах и мультфильмах, и то, какой пост он занимал. Точнее, как он умудрился подчинить себе торговую федерацию, если был глупым трусом. Частично помогли ситхи, но совсем дурака продвигать на этот пост себе дороже. Сверхсветовой прыжок на Корусант. Кто вы такой? Нет, пожалуйста, я всего лишь хотела вновь увидеть сына, и только. Нет, прозвучал в голове голос матери, точнее воспоминание о нем, которое было уже не таким точным, да и казалось частично забытым. Энакин стоял у иллюминатора и смотрел на полет корвета в состоянии сверхсветового прыжка и, опустив голову, вздохнул. Вспоминать этот тревожащий сон было тяжело, но еще тяжелее было отсутствие каких-либо подсказок и деталей. «Снова что-то приснилось?» — спросил подошедший учитель, чье приближение он ощутил заблаговременно. Как в тот раз, юноша задумался, стоит ли говорить об этом, ведь в прошлый раз ему посоветовали успокоить мысли и понять, что он отрекся от своего прошлого. Вновь вздохнув, ответил: «Нет, в этот раз иначе. Как будто она говорит с кем-то, с тем киборгом или, не знаю, не помню образы. Может, это от усталости? Все-таки мы гонялись за корветом Вектора среди астероидов, а в итоге нас вместе с ним чуть не раздавило этими булыжниками», ответил Кеноби тихо, также начав смотреть в иллюминатор. «Вы хотели сказать, нас не раздавило, как его?» — уточнил собеседник, мельком вспомнив, как в момент, когда им уже казалось, что они получили долгожданных свидетелей, астероид сбил судно и убил весь его экипаж. «Можно и так сказать», — учитель скрестил руки на груди. «Так что с твоим сном, разве я не говорил тебе, что ты отрекся от своего прошлого, вступив в орден? Ты думаешь о своей матери, потому тебе и кажется, что она в опасности. А если она все же в опасности?» Юноша бросил недовольный взгляд, но продолжить не успел. В кают-компанию вошел еще один джедай. «А, вот вы где. Скоро будем на Корусанте. Магистр Йода вызвал меня на встречу с канцлером Палпатином, так что вначале зайдем на посадку у Сената», — произнес Винду, подойдя к ним и также начав смотреть на проплывающие мимо линии звезд и других космических объектов. Энакин помнил, как когда-то магистр Винду был против его вступления в орден, но не держал на него зла. В то же время их отношения можно было назвать напряженными с тех самых пор, отчего ему совсем не хотелось разговаривать о своих снах с ним, да и в его присутствии тоже. Он мог посчитать это признаком его привязанности к прошлому, к своей матери, что, по сути, подтверждало то его решение, как, собственно, подтверждало и опасение совета о том, что он слишком поздно вступил в орден. Ему совсем не хотелось, чтобы в нем разочаровались или просто говорили об этой слабости, а потому решил сразу перевести разговор на другую тему, попутно оставив мысли о сне на потом. «Вы будете сообщать о том, что пилоты Газанти перед смертью подтвердили то, что сражались против флота Техносоюза?» — спросил Падаван, бросив взгляд на Каруна, а потому заметив промелькнувшее недовольство на лице Оби-Вана. Тот явно хотел бы больше внимания уделить его проблеме, возможно, посоветоваться с Винду. «Разумеется, гранд-магистр узнает об этом, что же касается канцлера», — проговорил мужчина. Он сделал паузу, которая, возможно, была нужна для размышлений насчет того, что задавший вопрос дружит с канцлером, что не понравилось Энакину. После продолжил: «Не думаю, что в этом есть смысл. Свидетели погибли, записи нет. Это не доказательство. Тем более сейчас сепаратистские настроения во внешнем кольце растут, хватает других проблем. Значит, Техносоюз и Сириус Кибердайн ушли от ответственности?» — спросил собеседник под очередной недовольный взгляд учителя, который, видимо, знал больше, чем он. «Похоже на то, но, по идее, их вина не доказана, так что ее как бы и нет», — ответил Винду задумчиво и медленно. «Возможно, когда мы получим данные о клиентах Сириус Кибердайн, расследование сдвинется, а пока мы не можем ничего поделать. А правду говорят, что этой Мари около 1000 лет, внезапно спросил Кеноби, отчего двое стоящих по бокам посмотрели на него. «Я искал сведения о ней в Галаните, пока мы ждали корвет в засаде. Нашел репортаж с ней 300-летней давности, а в базе вообще не указан год рождения. Данных вообще мало. Кроме того, между тем репортажем и нынешним временем также есть выпуски новостей про ее корпорацию, так там она вообще выглядит по-другому. Женщины умеют перевоплощаться», — добавил Энакин, вспомнив Падме и то время, пока она была королевой Набу, что обязывало ее носить странные наряды и много косметики. «Нет, я не имею в виду цвет волос или цвет глаз. В смысле, она вообще выглядела по-другому, с другим лицом и другой фигурой», — произнес учитель, почесав ладонью бороду. «Как будто другой человек. Может, это не она была?» — добавил Винду, вновь посмотрев в иллюминатор. «В любом случае, она странная личность. Я бы не стал обращаться к ней за помощью. Ну, если хочешь себе лучший протез, то придется», — произнес Кеноби, осознал, что его не поняли, и добавил: «Это для тех, кто теряет конечность или еще что-нибудь, травмы мозга или...» — «Я конечности терять не собираюсь», — проговорил Энакин с улыбкой. «Я тоже», — ответил Винду, также улыбнувшись. Хоть в чем-то их взгляды были схожи. «Я тут лежал, думал и внезапно понял. Я в заднице. В большой. Почему, спросишь ты? Все просто. Да, я знаю многое о ДДГ, знаю немало о войнах клонов, могу сказать, что помню почти все события мультсериала, но все эти события, события войны, частично могли зависеть от Гривуса, как от главнокомандующего армии дроидов, то есть если я не стану им, то все изменится. А даже если я им стану, то проблема заключается в том, что события, что были в каноне, были инициированы мной. Не все, но значительная их часть. Как бы объяснить понятнее? В общем, здесь не получится воспользоваться послезнанием, так как его попросту не будет, ведь если я не сделаю определенные шаги, то событий не будет. А в мультсериале и других источниках вообще не описывается, какую роль во всем этом сыграл Гривус. Придется надеяться на то, что все случится как-то само, мне лишь надо вовремя надо распознать приближение событий, а если же нет, то будет полное. Я ведь мог привнести изменения, которые сделают все не тем. Эх, зона смены координат сверхсветового прыжка. Корабль Сириус Кибердайн, звезда. По крайней мере, она знает ценность времени, все не так плохо, подумал Гривус, лежа на столе, который сам называл операционным. На деле же на меньших столиках рядом было больше инструментов для ремонта механики и электроники, чем медицинских. Когда они прибыли в пункт, где должны были свернуть на другой маршрут, оказалось, что там их ждет флотилия Мари. Она как-то смогла рассчитать маршрут, так что вышла в этот район раньше, после чего предложила пациентам лететь с ней. В итоге к Джианазису они прилетят в то же время, но уже пройдя через ее руки. Граф Дуку оказался не против, даже сам перешел на ее корабль, и вскоре их путь будет продолжен. Поскольку Тан по-прежнему молчала, да и Николая никто особо не спрашивал, его отправили на осмотр, а потом сразу на операцию. Поэтому он решил, по возможности, сосредоточиться еще на одной проблеме, а именно выяснение личности Мари и других важных моментов, что касались ее. «А, генерал Гривус, как вы, держитесь?» — прозвучал знакомый голос девушки. Он повернул голову в сторону, именно там был вход, и увидев Мари, уже хотел ответить, но не успел. «Это что за хрень?» — подумал он, смотря на то, как девушка подходит, смотря в планшет, который держит одной рукой. Проблема была в том, что из-за ее спины виднелись еще руки, отчего он вспомнил кое-что. «Это что, механодендриты, как в Вахе, хотя больше похожи на того парня из Человека-паука, как его, как она управляет своими руками и еще 4 манипуляторами. Если хотите, я могу ввести вам снотворное, проспите всю операцию и никаких проблем. «Проснетесь уже на Джанозисе», — проговорила девушка, откладывая планшет и беря некоторыми из своих рук сразу несколько инструментов, попутно нажимая кнопки на сенсорной панели устройства рядом. «Надо с ней поговорить. Надеюсь, она не подумает, что я не хочу, чтобы со мной сделали что-то не то. Как будто не доверяю. Хотя почему я вообще должен ей доверять?» Пронеслись мысли, после чего он ответил: «Если возможно, я бы хотел оставаться в сознании. Это будет больно, не переживайте, всего лишь чуточку дискомфортно», — с улыбкой ответила Мари. Раздался звук, похожий на работу шуруповерта, а где-то рядом как будто работала дрель. В это же время в его обзоре возникла надпись, оповещавшая об отключении двигательных функций и части сенсоров. Она продолжала, несмотря на него, а он понял, что не может двигаться. «Я отключила вас, если можно так выразиться. Отключила часть сенсоров, так что почти никакой боли. Хотя позже, возможно, придется ввести некоторые лекарства, когда полезу к вам внутрь». С отсутствием возможности двигать головой, было сложно увидеть большую часть работы, но было очевидно, что одновременно выполняется несколько процессов. При этом в дело также включились манипуляторы, что стояли по сторонам от стола. Всего их было 4. 2, помимо прочего, имели лампы, которые казались лишними в идеально белом помещении. К некоторому удивлению удалось увидеть, что девушка взяла нечто похожее на лом и какое-то время ковыряла им его руку, пока та не разъединилась на две с металлическим хлопком и звуком чего-то упавшего на пол. В то же время с другой стороны один из механодендритов работал устройством, походящим на болгарку. Мужчина так и не понял, в какой момент в руках девушки оказалась его нога, которую она стала внимательно осматривать. Да, как я и думала, мелкие осколки. «Щит не выдержал попадания турболазера?» — спросила Мари, при этом взяв пинцет и начав что-то ковырять в том месте, где у ноги было колено. «Он не выдержал близкого попадания, прямое закончилось бы», — начал Николай, но был перебит. «А вы прочитали в инструкции о возможности временно усиливать щит с определенного направления, или вы правда решили, что я вынула щит из драйдеки и поставила в ваше тело?» — уточнила она, почему-то улыбаясь. «Нет, сами виноваты, на будущее повнимательнее. Немедленно начать ремонт. Мне кажется, оставшегося запаса бескоро хватит. Также мне нужны запчасти номер 22374 и 374758 и 1221, 3456F, 4546F. «Будет выполнено, госпожа», — прозвучал ответ по громкой связи. В этот же момент заработал конвейер, по которому нога, а также уже отсоединенные руки одной стороны тела уехали в неизвестном направлении. «Кстати, у меня же есть, блять», — проговорил Николай, последнюю часть фразы совсем тихо, поскольку вспомнил один важный момент. «Броня мандаларца осталась на алмазе». «Да чтоб вас, что, простите», — уточнила девушка, немного нагнувшись к нему, чтобы можно было видеть лицо. «Нет, это я так, о своем», — ответил он со вздохом. «Да ладно, не переживайте. Говорите сколько угодно и что угодно. Я вообще с некоторых пор поговорить люблю», — произнесла Мари в момент, когда все 4 механодендрита начали что-то делать у него на груди, ощущалось это как царапанье. Она продолжала, уже не глядя на него: «Требуется замена полосок картозиса, 1,27 м. Подготовка», — прозвучал ответ по громкой связи. Конвейер был двойным, и по одной его стороне уже двигались какие-то ящики. «А скажите, Мари, кто вы такая?» — спросил Николай, отметив для себя, что это удачный момент, чтобы кое о чем ее расспросить. Правда, тут же он был отвлечен тем, что его грудь как будто обдуло теплым воздухом, а потом это тепло уже начало обжигать. Он терпел некоторое время, но потом все же решил сказать об этом, но тут же ощутил, что жар сошел на нет, сначала сменившись холодом, а потом исчезнув. После он ощутил себя нехорошо уже от того, что девушка начала работать болгаркой и устройством, похожим на пылесос, при этом из его груди во все стороны полетели искры. Краем глаза удалось заметить, что на соседний стол были положены грудные сегменты брони, следом, уже на другой, стали выкладываться детали, похоже являвшиеся его внутренностями. Одновременно с этим одна из рук вынимала из контейнеров похожие и ставила в район груди. При этом настоящими руками Мари подключала к внутренностям какие-то шланги. «Я же, кажется, уже представлялась. Я точно помню, что это было около 2 месяцев назад», — наконец ответила девушка, тем самым обозначив, что началась более простая часть операции. С ее лица исчезло напряжение. «Просто стараюсь поддержать разговор», — соврал он, заблаговременно готовясь к определенным трудностям. «Тем более вы обслуживаете мое тело. В Галаните о вас почти ничего нет. Ну, это же хорошо. Чем меньше о тебе знают, тем больше вероятность того, что не смогут придумать, как доставить тебе проблем». Она наконец-то занялась его внутренностями своими настоящими руками. После паузы все-таки ответила: «А вообще моя история чем-то смахивает на вашу». «Да, и чем же?» – удивился он, хотя, судя по всему, перед операцией его избавили от возможности что-либо чувствовать. Правда, одновременно с этим он как будто чувствовал, что его грудь открыта, как если бы находился без одежды в холодную погоду. «Ну, я когда-то тоже оказалась очень нужна благодаря некоторым из своих талантов, вследствие чего меня попытались подчинить, сделав киборгом. Но потом у них все пошло не по плану, и вот я здесь, а они все мертвы уже давно». «Как-то так», — проговорила девушка, неожиданно к чему-то присмотревшись, а свободной рукой потянувшись к столу с приборами. «У вас талант говорить что-то и при этом ничего не говорить», — произнес Николай, пытаясь понять, как ему продолжить строить разговор. Было очевидно, девушка имеет большой опыт в собственном сокрытии и не позволит себе сказать больше того, что сама хочет. «А что, я должна перед вами сейчас душу раскрыть? Вы клиент один из многих и, возможно, многообещающий, но на данный момент ничем особым не выделяющийся. Скорее, выделяются ваши спонсоры и то, как вы на них влияете. Я, конечно, немного скромничаю, но если подумать, это и правда так. Возможно, когда-нибудь, когда станет ясно, что с вами можно вести более серьезные дела, я раскрою вам душу, а пока», — произнесла она, при этом ее лицо не было видно из-за механодендрита, — «лучше расскажите вот что. У вас было что-нибудь, что могло бы считаться признаком того, что вы стали чувствительным к силе? Мне говорили, что у вас были видения. Насколько много ей говорят, и насколько она честна со мной, и ведь пока я не могу. Надо оставить этот разговор на другой раз, когда я не буду на операционном столе, когда за моей спиной будут дроиды и флот», — подумал Гривус, после чего ответил: «Да, были. Но дело в том, что видения у меня были и накали. Я не чувствителен к силе, мой народ считает, что подобные видения нам посылают боги и предки. А, да, бывает такое, бывает. Вон у Скакан тоже боги живут на...» — она пощелкала пальцами — «могучих курганах, кажется. И, между прочим, я склонна согласиться с...» — «Неважно. Значит, больше ничего, только видения, которые вы можете объяснить таким способом?» «Да. Хотя возможность двигать предметы была бы кстати», — добавил он, думая: «так на самом деле. Ну, не знаю, лично мне кажется, что можно прекрасно обойтись без всех этих фокусов. Еще бы отстранить всех чувствительных к силе от власти, и все вообще будет шикарно», — с дольным видом проговорила Мари. Внезапно ей на лицо брызнула струя крови, отчего девушка заметно напряглась. «Ой, что еще за ой?» — только и успел проговорить Николай, заметив появление сразу нескольких тревожных окон, и одно из них говорило о понижении кровяного давления. «А, тут, это, в общем, давайте я введу вам снотворные, заодно и прочищу кровь, отдохнете. Поболтаем как-нибудь позже за чашкой чая», — заговорила девушка, одновременно с этим начав очень быстро орудовать всеми своими конечностями. «Что происходит? Я вас ловлю на слове». Гривус ощутил, что голова начинает кружиться, приходит сонное состояние и вновь появляются признаки темноты. «Да, не все в жизни происходит так, как хочется. По крайней мере, я понял, что для разговора с ней сейчас рано. Как глупо это. То кажется, времени совсем не хватает, надо действовать, то наоборот, как будто тороплю события. Даже сейчас не успел спросить всего. В любом случае, кое-что из этого разговора все-таки удалось понять. Я искренне надеюсь, что я не умру вот так. Вообще мне, между прочим, страшно, но я ничего не чувствую и не ощущаю, глупое состояние. Как и понимание того, что кто-то свободно включает и выключает части моего тела. Сколько это еще будет длиться? Сверхсветовой прыжок на Дженезис. Это хорошо, что вам стало это известно. Подобные изменения в поведении Ганрия стоит учитывать. Как скоро вы сможете встретиться с ним? — произнесла голограмма Сидиуса, что стояла на столе зала совещаний. Дуку стоял, преклонив колено, но ответил сразу: «В ближайшее время мы прибудем на Дженезис, Он будет там, ожидая встречи с миледи Мари. На данный момент мне неизвестна причина встречи, но, как выразилась она сама, это бизнес. Видимо, события на той планете повлияли на него больше, чем мы считали. Уничтожение старшего торговца, найм дополнительных убийц для ликвидации сенатора Амидалы, а теперь еще и встреча с одним из лучших специалистов по киборгизации, задумчиво произнес владыка Ситхов, после чего посмотрел на собеседника. Переговорите с ним, пусть отзовет убийц, а вместо них сами наймите хорошего профессионала, который умеет хранить тайны. Узнайте, зачем он встречается с Мари, и сообщите мне. Возможно, мне придется самому вмешаться, чтобы при создании КНС Ганрей не сделал еще каких-нибудь сюрпризов. Как считаете, заместитель вице-короля может принять бразды правления Торговой Федерацией? Думаю, да, но он очень предан Ганрею, что может создать проблемы, ответил граф, смотря прямо на собеседника. Это несущественная проблема, прозвучал спокойный ответ. Я принял решение. На данный момент нет необходимости просвещать вашу ученицу и генерала в наши планы. Пока это рискованно и не имеет смысла. Разве что если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства. Сообщайте о любых изменениях со всей возможной скоростью. Да, владыка Сидиус, произнес Тиранус, после чего голограмма исчезла. Освещение в изначально затемненной комнате восстановилось до нормального уровня, а единственный присутствующий встал. Мужчина вынул чип из панели в столе, после чего повернулся к иллюминатору и стал смотреть в него. В какой-то момент линии звезд как будто начали замедляться, впереди показалась планета и стали видны корабли на ее орбите, которые быстро приближались. В какой-то момент казавшийся быстрым полет резко замедлился. Стало видно, что на орбите зависло больше двух десятков колец барышников без центральных ядер. Кое-где пролетали эскадрильи джианазийских истребителей или дроидов, стервятников. Чуть дальше виднелись несколько флотилий щедрости и алмазов. Немного отдельно висели баллоны, которые как будто сопровождали пять внушительно выглядящих оплотов. Время от времени с планеты взлетали грузовые корабли или корабли-ядра, которые поднимали на орбиту груз. Причем было хорошо заметно, что такой большой трафик космических кораблей присутствует только на этой части планеты. Хотя если присмотреться, казалось, что какие-то суда есть и среди астероидного пояса, но немного. Отдельно также можно было выделить небольшую флотилию во главе с кораблем модели проведения под названием «Незримая длань», что принадлежал Нуту Ганрию. «Красивый корабль», — пронеслась мысль Дуку, так как он вспомнил, как чувствовал те же чувства, когда увидел его впервые. К сожалению, большую часть времени он скрывал свои чувства с эмоциями, что давно вошло в привычку. Позади раздался звук открывающихся дверей. «Не могу поверить, как вообще у нас могло не оказаться запасов крови в той операционной», говорила Мари с одним из своих помощников, что носил белый медицинский халат. «А если бы он там умер, блин, столько денег потеряли бы». Он знал, о чем шла речь. Во время ремонта Гривуса что-то случилось, и у киборга была большая потеря крови, но все удалось нормализовать. Тогда он ощутил это, как подумал вначале, и пошел к операционной, но там понял, что ощутил волнение ученицы, которая как раз и стояла перед дверьми, ожидая хороших новостей. То, что она пришла туда, ведомая своими чувствами, было очевидно, что вызывало недовольство. Гривус слишком сильно на нее влиял и, возможно, произошедшее недавно лишь усилило эту их связь. Ученица, между прочим, вошла следом за девушкой в фиолетовом, возможно, у нее были вопросы как по собственному осмотру, так и по руке часа, идущего рядом с ней. «Госпожа, шаттл вице-короля Торговой Федерации Нута Ганрия просит разрешения на посадку», прозвучало по громкой связи. «А обязательно по громкой связи, нельзя через внутренний комлинк», недовольно приговорила хозяйка корабля в пространство вокруг.